Глава вторая. Машина желаний. В воскресенье утром кто-то в комнате распевал во всю глотку, но господин Пепперминт решил, что это ему снится. Он перевернулся на другой бок, но пение продолжалось. И тут он вспомнил, ведь вернулся Субастик. Пепперминт раскрыл глаза, сел на кровати и оглядел свою комнату. Субастик приколол кнопками скатерть к остову стола, и она провисла над ним, как гамак. В этом гамаке он раскачивался теперь, напевая: «Под дождем немножечко намокнув, наш Субастик, верь или не верь, в дом не лазил больше через окна, а прошел чин-чином через дверь». Господин Пепперминт сиял от счастья. «Хорошо, когда тебя по утрам снова будет песней!» — радостно воскликнул он. «Мне так долго этого не хватало!» «Да, но только песни пока еще не получилось. Намокнув и окна — не самая хорошая рифма», — скромно сказал Субастик. «Сочиню-ка я все сначала». Стулом я полакомился снова, и в столе огромная дыра. Я готов для папы дорогого песни петь с утра и до утра. Господин Пепперминт одобрительно кивнул. «Да, конечно, так-то оно лучше», — сказал он. «Да еще лучше будет, если ты станешь петь чуть потише, а не то тебя услышит госпожа Брюкман». Субастик застонал. «Опять ты за старое! Может, еще и спрятаться надо, чтобы она меня не увидела?» «Пожалуй, для начала так было бы лучше», — сказал господин Пепперминт. «А завтра я осторожно сообщу ей, что малыш Робинзон снова у меня поселился». Субастик удивленно взглянул на него. «Неужто она тебя по-прежнему ругает?» — спросил он. «Ты ведь пожелал тогда, чтобы всякий раз, когда ей захочется тебя отругать, с ее языка срывались одни лишь любезности». «Да, конечно. Хозяйка теперь и впрямь несколько любезней прежнего», — сказал господин Пепперминт. «Но иногда она все равно бранится, особенно в последнее время». «Понятно», — кивнул Субастик. «Я же довольно долго отсутствовал». «Нет Субастика, и волшебство постепенно перестает действовать. Но теперь я снова с тобой. Вот увидишь, больше она не станет браниться». «Это неплохо», — отозвался господин Пепперминт, слезая с кровати. «Хотя ее попреки теперь уже меня не так трогают, как раньше». «А это совсем хорошо», — похвалил его Субастик. «Иногда я даже возражаю ей», — с гордостью заметил господин Пепперминт. «Чудесно!» — удовлетворенно воскликнул Субастик. — «Хоть чему-то ты от меня научился!» Господин Пепперминт стал разглядывать Субастика. Впервые на этот раз при ярком свете дня. Он был точь-в-точь такой же, как в тот самый день, когда Пепперминт познакомился с ним. Нос хоботком, мордочка вся в синих веснушках, на спине щетинка. Субастик уютно расположился в своем гамаке и улыбался во весь рот. «Куда же ты подевал свой водолазный костюм?» — спросил господин Пепперминт. «Ах, знал бы ты, папочка! Да чего он противный на вкус!» — ответил Субастик и даже передернулся от отвращения. «Резина вообще тугая и вязкая. Правда, мне как-то раз подтяжки достались. Пальчики оближешь. Ну, они уже были старые, и резина вся износилась». «Пропал, значит, твой комбинезон», — вздохнул господин Пепперминт. «Что ж, зато нет нужды бежать в магазин за новым. Если уж у тебя в доме поселился Субастик, то любое желание исполнится. Итак, начинаем. Хочу новый красивый водолазный костюм». «Ты шутишь, папочка?» — удивленно спросил Субастик. Поскольку ничего не произошло, господин Пепперминт повторил уже с некоторым нетерпением в голосе. «Хочу новый красивый-прекрасивый водолазный костюм!» «И одного, наверное, хватило бы», — покачал головой Субастик. В тот же миг с его мордашки исчезли две синие крапинки, а господин Пепперминт нащупал на себе, поверх пижамы, два прорезиненных комбинезона. «Это еще что за ерунда?» — рассердился он и быстро расстегнул молнию верхнего комбинезона. Ему было нестерпимо жарко. Субастик глядел на него с недоумением. «Почему ерунда? Ты же получил два новых красивых водолазных костюма, как и просил. Смотри-ка, на каждом бирка с ценой 398 марок». «Да не нужен мне водолазный костюм, а уж два и подавно», — сердился господин Пепперминт. «Зачем же ты их просил?» «Я для тебя хотел один водолазный костюм, а не два для себя. Это же ясно», — ответил господин Пепперминт, мучительно пытаясь выбраться из двух резиновых комбинезонов, плотно облегавших тело. «Но ты же сказал, хочу новый красивый водолазный костюм, ведь ты не упомянул, что это для меня. А потом ты опять потребовал то же самое. В другой раз выражайся точнее». «Ах, вот оно что!» — протянул господин Пепперминт. Тем временем ему удалось стянуть с себя оба комбинезона. «Хорошо, начнем все сначала. Хочу новый красивый комбинезон для Субастика». Не успел он договорить, как с мордочки Субастика исчезла еще одна крапинка. Зато на нем красовался теперь замечательный водолазный костюм. «Красота!» — воскликнул Субастик и принялся дергать молнию на комбинезоне вверх и вниз. «Вот уж удивятся в магазине, когда обнаружат пропажу сразу трех водолазных костюмов!» Господин Пепперминт испуганно уставился на него. «Что ты говоришь?» — спросил он. «Неужели эти костюмы из магазина?» «А то нет!» — откликнулся Субастик. «Откуда же им еще взяться, как не из магазина? Видишь, бирки с ценами. Тут и название магазина можно прочитать». «Что же мне теперь делать со всеми этими комбинезонами?» — застонал господин Пепперминт. Он сгреб два костюма и поспешно засунул их в шкаф. «Ты только представь себе! Вдруг госпожа Брюкман прочтет в газете, что из магазина выкрали три водолазных костюма, а потом обнаружит их у меня в комнате. Она же наверняка решит, что я вор, а если увидит их в шкафу, и того хуже. Она подумает, что я нарочно спрятал их в шкаф. Но ведь именно это ты и сделал, папочка. Погоди, я, кажется, нашел выход. Хорошо, что я нашел его так быстро. Слушай, Субастик, я хочу, чтобы комбинезоны вернулись туда, откуда взялись». Не успел он это сказать, как с мордочки Субастика исчезли еще три синие крапинки, и тут же один за другим исчезли все водолазные костюмы. «Обидно», — сказал Субастик, взглянув на свое голое пузо. «Но почему твой-то комбинезон исчез?» В ярости воскликнул господин Пепперминт. «Я же вовсе не думал отбирать у тебя костюмчик. Я только хотел избавиться от двух других». «Я ведь уже говорил тебе, папочка, надо выражаться точнее, когда чего-нибудь желаешь. Ты пожелал, чтобы комбинезоны вернулись туда, откуда взялись. Ты же не сказал, чтобы мой остался на мне». Господин Пепперминт опустился на край кровати. Оказывается, не все так просто с этими желаниями, как он думал. Немного поразмыслив, он проговорил. «Пусть к Субастику вернется его новый красивый водолазный костюм». И опять с мордочки Субастика исчезла синяя крапинка. И в то же мгновение на нем появился новый комбинезон. С облегчением убедившись, что на этот раз все сошло как нельзя лучше, господин Пепперминт продолжал без передышки. «И еще я хочу, чтобы починили стул, у которого Субастик отгрыз ножки. Так, отлично. И еще я хочу, чтобы вернулась в целости столешница, которую Субастик...» «Папочка, осторожней!» — глухо взмолился Субастик. «Как же теперь я вылезу отсюда?» Господин Пепперминт растерянно уставился на стол. Крышка и впрямь вернулась на место, но зато сам Субастик куда-то пропал. Пепперминт наклонился и заглянул под стол. Субастик все так же сидел в своем гамаке, но зажатый между скатертью и столешницей, едва мог пошевельнуться. «Ой, прости, Субастик!» — воскликнул господин Пепперминт и торопливо добавил. «Хочу, чтобы снова убрали столешницу!» Субастик со вздохом облегчения вылез из своего гамака и отстегнул скатерть от ножек стола. «Так, — сказал он, — а теперь, папочка, можно и крышку вернуть!» «Хочу, чтобы крышка была на месте», — сказал господин Пепперминт и увидел, как она снова плотно прилегла к остову стола. «Так, теперь очередь за скатертью», — сказал Субастик и начал было расстилать ее на столе. «Нет-нет, я сам об этом позабочусь», — воскликнул господин Пепперминт, который уже вошел во вкус. «Хочу, чтобы скатерть снова ровно легла на стол». И он с удовлетворением убедился, что скатерть плавно опустилась на крышку стола. «Чистая работа», — сказал господин Пепперминт. «А теперь я хочу, чтобы мне не надо было умываться. Пусть меня умоют. Ой, нет-нет, зачем же ледяной водой? Теплой мойте. Вот так. Это совсем другое дело. А теперь я хочу, чтобы меня вытерли полотенцем. Так-так, досуха вытирайте. А теперь я хочу, чтобы меня побрили и одели». Господин Пепперминт оглядел себя. Он сидел на кровати в своем парадном синем костюме. «Зачем на меня синий надели?» — закричал он. «Это же парадный костюм! Хочу, чтобы синий костюм убрали в шкаф. А на меня наденьте кальсоны и майку. Так. А теперь рубашку в красную клетку. Так. Брюки коричневые. Так. Носок на левую ногу, на правую. А теперь ботинки. Прекрасно!» Но Субастик совсем не разделял его радости. Он даже нахмурился. «Ты что такой кислый? Опять я какую-нибудь ошибку допустил?» — спросил господин Пепперминт. «Да нет, папочка, никакой ошибки нет. А вот подсчитал ли ты, скольких крапинок я лишился? 2 дюжин уже нет и в помине. За какие-нибудь 12 минут исчезли 24 крапинки по 2 штуки в минуту. Если ты, папочка, не уймешься, то ровно через 4 минуты и 30 секунд у меня на лице не останется ни одной крапинки. А может, стоило бы кое-что оставить про запас для более важных дел?» «Твоя правда, твоя правда!» — испуганно забормотал господин Пепперминт. «Я как-то упустил это из виду. А ведь теперь самое время воспользоваться машиной желаний. Не то исчезнет последняя крапинка, а машина так и будет стоять без толку. Кстати, куда ты подевал машину, папочка?» — спросил Субастик, оглядывая комнату. «Я отнес ее на чердак», — ответил господин Пепперминт. «Здесь в комнате она мне мешала, а употребить ее я ни на что не мог. Сейчас я попрошу, чтобы нас перенесли на чердак». «Стоит ли?» — усомнился Субастик. «Мы же сами можем подняться туда по лестнице». «Да брось ты!» — отмахнулся господин Пепперминт. У тебя ведь в запасе еще 9 крапинок. Словом, я желаю, чтобы мы с тобой перенеслись на чердак». Не успел он договорить, как они очутились в полутемной чердачной комнате. 8! — объявил Субастик. «Это ты о чем?» — удивился господин Пепперминт. «У меня осталось всего 8 крапинок!» — с укором произнес Субастик. «Ах, вот оно что!» — отозвался господин Пепперминт. «А смотри-ка! Чердак стал какой-то совсем другой и куда больше прежнего. А ведь я и не думал просить, чтобы его перестроили. Я только пожелал, чтобы нас с тобой перенесли на чердак». И машина желаний куда-то пропала. Не иначе ее украли. «Эй, кто там наверху?» Вдруг донесся снизу чей-то зычный бас. И на лестнице послышались тяжелые шаги. «Это не голос нашей хозяйки», — удивленно проговорил господин Пепперминт. «Кто же пришел к ней в гости?» Тут вдруг распахнулась дверь, и какой-то мужчина, упершись руками в бока, заорал на них. «А ну-ка, выкладывайте, что вам здесь нужно!» «Нам машина нужна», — ответил господин Пепперминт. «А вы, собственно говоря, кто такой?» «Я Жабман, моя фамилия. А вот вы кто такие? Как вы сюда попали?» «Ага, понятно», — улыбаясь, ответил господин Пепперминт. «Вы, должно быть, не слышали, как мы сюда поднялись? Наверное, вы были заняты разговором с госпожой Брюкман. Понятно». Но Жабман сердито прервал его. «Хватит болтать! Извольте объяснить, зачем вы забрались в мой дом? А не то я вызову полицию». «Ваш дом?» — удивленно переспросил Пепперминт. Затем он вдруг просиял. «А-а-а, понял, наконец, ну и осел же я, то есть, ну и болван же я. Наконец-то я догадался. Госпожа Брюкман тайно обвенчалась с вами. Только почему она мне ничего не сказала об этом? А вы, значит, вроде как господин Брюкман. Словом, вы ее муж. А потому отныне дом принадлежит и вам. Вот почему вы говорите «мой дом». Что ж, примите наши сердечные поздравления». С протянутой рукой он шагнул к господину Жабману, чтобы от души поздравить его. Но тот испуганно попятился, захлопнул дверь перед самым носом у Пепперминта и дважды повернул в замке ключ. Они услышали, как он опрометью сбежал с лестницы. «Странного господина выбрала себе в мужья госпожа Брюкман», — пожал плечами Пепперминт. «Я все же полагал, что у нее более тонкий вкус. Но нам-то с тобой как теперь быть? Не прыгать же в окно в самом деле. А, впрочем, почему бы и нет?» Пепперминт подошел к окошку и оглядел улицу. «Это еще что?» — растерянно воскликнул он. «Где мы? По улице идет трамвай. Это же не дом госпожи Брюкман. Мы угодили в какой-то чужой дом. Мы угодили на чердак, как ты того и пожелал», — ответил Субастик. «Просторный и очень хороший чердак». «Я же просил перенести нас на наш чердак, в доме госпожи Брюкман. Это же совершенно ясно», — недоумевал господин Пепперминт. «Папочка, я уже дважды предупреждал тебя. Надо более точно выражать свои желания», — возразил Субастик. «Неважно, что ты думаешь, важно лишь то, что ты говоришь. А ты не просил перенести нас на чердак госпожи Брюкман. Ты просто сказал «на чердак». Признайся, папочка». «Как же нам теперь быть? Выход только один. Опять твоим крапинкам поклониться», — проговорил господин Пепперминт. «И чем скорее, тем лучше. Сюда уже идут». Господин Жабман поднимался на чердак, а следом за ним шли двое полицейских. «Вы только поосторожней», — наставлял он их. «Такие странные эти двое. Малыш в резиновом комбинезоне, а длинный чепуху несет. Хотел женить меня на каких-то брюках. Бред, да и только». Полицейские недоверчиво поглядывали на него. «Вы говорите, эти двое на чердаке?» — спросил первый полицейский. «И вы не видели, как они туда забрались? Вы что, забыли запереть входную дверь?» «Да нет же!» — замахал руками господин Жабман. «Дверь была заперта, как и всегда. А не то любой прохожий мог бы войти в дом». «Но ведь эти двое все же как-то вошли», — сказал второй полицейский. «Неважно как», — отмахнулся господин Жабман. «Длинный ищет на чердаке какую-то машину. Да вы сами сейчас все увидите». Они подошли к двери чердака. «Я пройду вперед», — шепнул полицейский Жабману. Тихо повернув ключ в замке, он рывком распахнул дверь. «Пусто?» — объявил он. «Никого?» Господин Жабман просунул голову в дверь. Чердак был совершенно пуст. Только на старой кухонной полке стояло несколько пыльных банок. Жабман оторопело взглянул на полицейских и спросил, «А куда же подевались те двое?» «Именно этот вопрос мы и хотим вам задать», — ответил один из полицейских. «Прибегаете к нам в участок, отрываете нас от дел и тащите на свой чердак, чтобы показать каких-то двух типов в водолазных костюмах. Только один был в комбинезоне. Только один», — поправил его господин Жабман. «Хватит», — оборвал его полицейский. «Кажется, я все понял. Вы просто решили нас разыграть». «Неплохая шутка — заставить двух полицейских лезть на третий этаж». «Какой уж там третий? Второй!» — снова поправил его господин Жабман. «Нет у меня времени пререкаться с вами. Мы это дело так не оставим. За розыгрыш должностных лиц вы уплатите штраф». «За розыгрыш? Да я вовсе не собирался вас разыгрывать. Меня самого, как видите, разыграли. Мне очень жаль, если вы думаете, что вас провели, то есть обвели, я хочу сказать, вокруг пальца», — оправдывался господин Жабман. «Так уж и быть. На этот раз мы не будем составлять протокол», — смилостивился полицейский. «К тому же мне, честно говоря, неохота заниматься писаниной». «Но посмейте только еще раз подшутить над должностным лицом». «Никогда», — поклялся господин Жабман, — «ни за что на свете, а уж тем более над вами». Полицейские спустились вниз и ушли, а Жабман остался на чердаке. Он еще долго стоял там, растерянно качая головой. «Еле-еле вырвались», — сказал Субастику господин Пепперминт. «Еще каких-нибудь 10 секунд, и нас словили бы на чужом чердаке. Не очень-то приятно, а?» 7, — ответил Субастик. «Что ты говоришь?» «У меня осталось всего-навсего 7 крапинок», — сказал Субастик. «Ага, значит, я должен очень точно выражать свои желания, чтобы не тратить лишних крапинок». «Хочу, чтобы мы с тобой очутились на нашем чердаке около машины». 6, — объявил Субастик, и они тотчас же оказались на своем чердаке. Господин Пепперминт осмотрел машину желаний со всех сторон и кое-где смахнул с нее паутину. Машина была покрыта густым слоем пыли. «Так, сейчас я ее запущу, предвкушая удовольствие», — сказал господин Пепперминт. «Минутку, папочка, остановись!» — закричал Субастик. «Сначала я тебе все объясню, пока ты чего-нибудь не натворил. Скажи мне, что ты задумал?» «А что тут говорить? Сначала я выпрошу кнопку, чтобы включить машину, а потом...» «Стой! Лучше уж выпроси ручку. Ручка куда удобней». «Ладно, попрошу ручку, а потом...» «Только здесь, на чердаке, не проси ничего!» Это еще почему? Когда машина, наконец, заработает, ее лучше не трогать. Очень уж тонкое у нее устройство. А бегать на чердак всякий раз, когда захочешь пожелать чего-нибудь, едва ли так уж приятно. Конечно, не так приятно. Согласился господин Пепперминт. Хочу, чтобы машина стояла у меня в комнате на столе. Пять, вздохнул Субастик. Хоть бы ты и нас заодно туда перенес. Будет сделано. Хочу, чтобы мы оба оказались сейчас в моей комнате. Четыре, сказал Субастик, и они тотчас же плюхнулись на кровать господина Пепперминта. Вот видишь, папочка, укоризненно проговорил Субастик, спрыгивая с кровати. Ты опять неточно выразил свое желание. Ты не сказал, в каком месте комнаты ты хочешь приземлиться. А ведь мы могли, чего доброго, оказаться в платяном шкафу, да еще в запертом. Шкаф ведь тоже стоит у тебя в комнате. Но господин Пепперминт почти не слушал его. Он думал о скатерти, на которой теперь стояла машина. «Самая красивая моя скатерть», — запричитал он, — «во что она превратилась?» Машина желаний, вся грязная и пыльная, стояла на столе. По паутине полз жирный черный паук, а нить паутины свисала с рупора и скрывалась где-то внутри машины. «Бррр!» — сказал господин Пепперминт, передернувшись от отвращения. «Хочу, чтобы из комнаты мигом исчезла вся грязь, а машина засверкала чистотой, как в тот самый день, когда мне ее подарили». «Три!» — с укором произнес Субастик, хотя из комнаты и в самом деле исчезла вся грязь, а машина засверкала. «Теперь уже ни в коем случае нельзя ошибаться», — озабоченно пробормотал господин Пепперминт. «Ведь у тебя почти не осталось крапинок. Значит так. Пусть у этой машины будет ручка, чтобы ее можно было включать и выключать». «Две», — сказал Субастик. «А где же ручка?» — взволнованно закричал господин Пепперминт. «Ручки не вижу!» «А ты обойди машину кругом», — посоветовал Субастик. И в самом деле, обойдя машину кругом, господин Пепперминт обнаружил на другой ее стороне рычаг, которого раньше здесь не было. Рядом с рычагом светилась маленькая красная лампочка. «А лампочка для чего?» — спросил господин Пепперминт. «Чтобы знать, когда машина готова к пуску», — объяснил Субастик. «Установи рычаг на вгл и выскажи свое желание. А когда оно будет исполнено, переместишь рычаг на выкл. Вот и все». «Я должен сейчас же испытать машину», — воскликнул господин Пепперминт. «Просто нет больше сил терпеть. Что же мне такое попросить?» Он поставил рычаг на «вкл» и задумался. Красный огонек начал быстро-быстро мигать. «Хочу много-много денег», — выпалил господин Пепперминт в рупор машины. «А куда деньги переправить?» — торопливо шепнул Субастик. «Скажи, куда, а то ведь могут швырнуть их, куда попало». «Да что ты! Хорошо. Хочу много-много денег прямо сюда, в эту комнату». Машина загудела, а красный огонек погас. Господин Пепперминт оглянулся. На столе он увидел монету достоинством в 5 марок, которой раньше там не было. На стуле он нашел бумажку в 20 марок, а на ковре под столом еще 3 банкноты. «И это все?» — разочарованно спросил господин Пепперминт. «Разве это называется много-много денег?» Он поднял с пола бумажки и повертел их в руках. «Три бумажки по $10. Зачем мне американские деньги?» — пожал он плечами. «Где-то в комнате наверняка есть еще деньги», — сказал Субастик. «Ты поищи. Вот, смотри, в ботинке лежат 7 монет по 50 лир. А вот здесь в книжке 100-рублевая бумажка. Теперь в абажур загляни. Видишь? 8 швейцарских франков и 10 финских марок. А вот здесь, в вазе, 40 динаров. Все, как ты хотел. В комнате много-много всяких денег. Только что поискать их придется. Понятно, кивнул господин Пепперминт. Я опять неточно выразил свое желание. Попробую еще раз. Хочу, чтобы на этом стуле очутилась бельевая корзина, битком набитая немецкими деньгами. Машина опять замигала и загудела. И тут же на стуле появилась бельевая корзина, доверху набитая медиками. «Опять не то!» — с досадой воскликнул господин Пепперминт. «Не стану же я расплачиваться в магазинах одними медиками. Нет, отныне я буду садиться и все хорошенько продумывать, прежде чем что-нибудь пожелать». Он попытался снять со стула тяжелую бельевую корзину, но она опрокинулась, и все монеты разлетелись по комнате. Господин Пепперминт недовольно оглядел пол, усыпанный монетами, и пробормотал. «Да, сначала, видно, придется навести здесь порядок». Он вытянулся в струнку перед машиной желаний и отчеканил. «Хочу, чтобы из моей комнаты убрали эту дурацкую корзину вместе со всеми деньгами. И притом немедленно». Машина опять загудела и замигала. Бельевая корзина исчезла так же быстро, как и появилась. И вместе с нею исчезли медики, а заодно и все бумажные деньги, которые были в комнате. Красный огонек вдруг погас, а рычаг, негромко щелкнув, автоматически перескочил на выкл. «Это еще что такое?» — сердито спросил господин Пепперминт. «Не иначе, как машина переутомилась», — ответил Субастик. «В таких случаях она автоматически выключается и не работает до тех пор, пока не отдохнет. Исполнить больше 3 желаний кряду в такой короткий срок не может даже самая лучшая машина». «А сколько ей нужно отдыхать?» «Всякий раз по-разному. От 9 минут до 9 часов», — ответил Субастик. 9 часов? И все это время надо сидеть рядом с машиной и ждать? Нет, мы с тобой пока сходим куда-нибудь пообедать. А к тому времени, когда вернемся, машина, наверное, уже успеет отдохнуть. И господин Пепперминт снял с вешалки свой пиджак. «Сходим пообедать? Отличная мысль, папочка! Обед всегда идет на пользу!» — обрадовался Субастик. «Куда же мы с тобой пойдем?» «В ресторан какой-нибудь или в кафе?» — ответил господин Пепперминт. «Ура, ура, ура! Обедать нам давно пора! Смотри-ка, папочка, рифма получилась. Раз так, я сразу же сочиню стихи. Мы с папой, как франты, одеты. Дорога ведет в ресторан. Там ждут нас свиные котлеты, и жареный ждет нас баран. Бегу я за папочкой следом и песню пою на бегу. Хотел бы я съесть за обедом жаркое, гуляш и рагу». В дверях Субастик вдруг остановился и спросил, как бы, между прочим, «А в ресторане надо платить за обед?» «Конечно, надо», — улыбнулся господин Пепперминт. «А чем же ты намерен расплачиваться?» «Как чем? Деньгами». «А у тебя деньги-то есть? Покажи». «Неужто ты думаешь, я из тех, кто обедает и убегает, не заплатив?» Господин Пепперминт достал из кармана кошелек, открыл его и поднес к пятачку Субастика. «Гляди, хватит денег?» «Не знаю, не знаю», — с сомнением проговорил Субастик, заглядывая в пустой кошелек. «Очень уж дешевый обед придется заказать. 0 марок и 0 пфеннингов». «Что-что?» — спросил господин Пепперминт и тоже заглянул в кошелек. «Пусто. Кто-то украл у меня все деньги. «Боюсь, что ты и сам их у себя украл», — вздохнул Субастик. «Разве ты не просил, чтобы убрали корзину, а заодно и все деньги?» «Ах, я дурак!» — сердито воскликнул господин Пепперминт. «Теперь мы даже не можем пообедать. Остается лишь сидеть и ждать, пока отдохнет эта проклятая машина». «Не ругайся, папочка», — стал успокаивать его Субастик. «Машина желаний тоже имеет право на отдых, а мы пока можем сыграть в шашки». «Хорошо», — согласился господин Пепперминт, достал с полки доску, и игра началась. Спустя 2 часа на машине вдруг снова вспыхнула красная лампочка. Субастик сразу же это заметил. «Гляди, папочка, можешь снова высказывать свои желания». Господин Пепперминт встал, установил рычаг машины на «вкл», подождал, пока замигает огонек, и произнес. «Хочу, чтобы на этом стуле появилась груда бумажек достоинством в 20 марок каждая». «Вот это правильно!» — похвалил его Субастик. И оба стали смотреть, как на стуле быстро росла кучка денег. Скоро машина перестала гудеть, и красный огонек погас. Господин Пепперминт передвинул рычаг на «выкл», до отказа набил оба кармана пиджака деньгами и сказал Субастику: «Пошли». «А чем там в ресторане кормит, папочка? Что мне заказать?» — спросил Субастик. «Лучше всего закажи то же, что и я», — посоветовал ему господин Пепперминт. «А не то еще, чего доброго, закажешь салат из мелко нарезанных кожаных брюк с перьями от подушки. И вообще, я хотел бы объяснить тебе кое-какие правила, чтобы ты знал, как вести себя в ресторане. Правило первое. Нельзя брать еду руками. Надо пользоваться ложкой и вилкой». «Как интересно! Это я сразу запомню». «Не надо есть руками. Возьми большие ложки и в соус их макая нарежь свиные ножки». «Правило второе. Не разговаривай с набитым ртом». «Дурацкое правило». «Это еще почему?» — строго спросил господин Пепперминт. «А потому что оно не зарифмовано. Почему бы не сказать, к примеру, так? Говорить с набитым ртом строго запрещается, а когда проглотишь ком, то запрет снимается». «Не стану я сочинять стихи на каждое правило. Слишком уж это утомительно», — сказал господин Пепперминт. «Идем-ка лучше обедать. Скоро же и смеркаться начнет, а мы с тобой ничего еще не ели». Пепперминт взял Субастика за руку и вышел с ним в коридор. И тут они лицом к лицу столкнулись с госпожой Брюкман. «Это еще кто такой?» — воскликнула хозяйка, уперев руки в бока. «Не как Робинзон? Тот самый, что однажды уже перевернул вверх дном мою тихую квартирку. Откуда ты взялся?» Субастик показал на комнату господина Пепперминта, ухмыльнулся и ответил: «Отсюда». «Он что, останется здесь?» — не унималась хозяйка. «Нет, он здесь не останется. Он пойдет в ресторан и наестся там до отвала», — доложил ей Субастик. «Нет, в самом деле, что же это такое?» — начала была хозяйка. Но господин Пепперминт не дал ей договорить. «Знаю, знаю. Сейчас вы опять скажете мне, что в таком случае я должен больше платить за квартиру». Он запустил руку в карман пиджака, вынул оттуда пачку банкнот и сунул их в руку хозяйки. «Вот, возьмите. До конца месяца, надо думать, этого хватит». Госпожа Брюкман, разинув рот, уставилась на пачку денег в своей руке, такую толстую, что она с трудом ее удерживала. А тем временем господин Пепперминт, весело посвистывая, вышел вместе с Субастиком из дома. Они шли и шли по улицам, пока Субастик вдруг не остановился. «Папочка, смотри, кажется, здесь можно поесть. Зайдем?» И он прочитал по складам. Ресторан Элита. Господин Пепперминт, оглядев дом, нерешительно покачал головой. Это слишком дорогой ресторан для таких, как мы с тобой. Почему? У тебя же оба кармана набиты деньгами. Скажу тебе честно, я еще ни разу в жизни не бывал в таком роскошном ресторане. И, признаться, не по душе мне элита. Элита, элита, горчицей полита! Сострил Субастик и юркнул в стеклянную дверь. Господину Пепперминту ничего другого не оставалось, как последовать за ним. Субастик отважно шагал по толстым коврам. Пройдя мимо красных бархатных портьер, он уселся за свободный столик, на котором в золотом подсвечнике горели 4 свечи. Столиков в зале было много, и всюду сидели люди, занятые едой, но ничто не нарушало торжественной тишины. Они беседовали друг с другом почти неслышно. «Смотри-ка, папочка, свечки горят! Здесь уже празднуют Новый год!» — воскликнул Субастик. Некоторые из посетителей ресторана на миг прервали трапезу и удивленно взглянули на него. Но тут же вновь отвели глаза, ведь только невоспитанные люди позволяют себе глазеть по сторонам. Господин Пепперминт покраснел и быстро присел за столик рядом с Субастиком. «Тише!» — шепнул он ему, «тише! Нельзя же так!» «Что нельзя?» — не понял Субастик. «Разговаривать громко нельзя», — шепотом пояснил господин Пепперминт. «Почему нельзя? Можно!» — возразил Субастик. «Небось, госпожа Брюкман с утра до вечера громко разговаривает». «Но ведь она же не здесь разговаривает. Просто ее здесь нет, а была бы так...» «Тише говори, ясно? Люди здесь обедают, понимаешь?» — зашипел господин Пепперминт. Субастик вскочил и принялся с любопытством разглядывать посетителей ресторана. «Почему нельзя разговаривать? Когда обедают?» — спросил он. «Разве они ушами едят?» «Тсс!» — снова зашипел на Субастика господин Пепперминт и усадил его на место. «Прошу тебя, сиди смирно!» Надутый официант в черном фраке быстрыми шагами шел по направлению к их столику. «Нельзя ли узнать, зачем вы сюда пожаловали?» — спросил он, неодобрительно оглядев Субастика и его водолазный костюм. «Если вы задумали поплавать, вам следует отправиться в городской бассейн». «Мы все это знаем», — смущенно ответил господин Пепперминт. «Мы только хотим немножко перекусить». «Немножко перекусить? Нет, мы хотим очень-очень много еды», — поправил его Субастик. «У моего папы и деньжата водятся. Хочешь, покажем?» «Замолчи, пожалуйста», — окрикнул его господин Пепперминт. «Ну, как хочешь», — обиженно отозвался Субастик и тут же смолк. «Подождите минуточку», — нерешительно проговорил официант и, отойдя в сторону, подозвал другого официанта. Они принялись шептаться и при этом все время поглядывали на Субастика с господином Пепперминтом. «Должно быть, советуются. Под каким предлогом нас вежливо выставить?» — шепнул господин Пепперминт. «Наверное, он сейчас скажет нам, что этот столик уже занят». Официант возвратился назад. «К сожалению, этот столик уже занят», — сказал он. «Не будут ли господа столь любезны пересесть вон за тот столик, в углу?» «Будут», — милостиво кивнул ему Субастик. «Только уместятся ли они там? Столик такой маленький, что даже нам с папочкой едва ли хватило бы места». И Субастик заерзал на стуле, оглядываясь по сторонам. Он искал глазами господ, которым предложили переместиться в угол. «Это ведь он нас имел в виду», — шепнул ему господин Пепперминт и встал. «Нас? Вот это да! Мне и в голову не приходило, что я, оказывается, «Господин!» Субастик радостно вскочил с места и засеменил вслед за господином Пепперминтом к маленькому столику в углу. Столик стоял как бы в нише, так что из зала его почти не было видно. «Господа не будут возражать, если я принесу карту?» — спросил официант и уже повернулся, чтобы пойти за ней. Но Субастик схватил его за фалду фрака. «А какой нам прок от одной карты?» — воскликнул он. «Если господа желают, я, конечно, могу принести и две карты. Каждому свою?» — ответил официант, тщетно пытаясь вырвать фалду из цепкой лапки Субастика. «Две карты!» — удивился тот. «Но ведь и двух мало. Чтобы играть в карты, требуется целая колода». «В нашем ресторане в карты не играют», — процедил сквозь зубы официант. «Здесь тебе не деревенский трактир». «Зачем же ты хочешь притащить сюда эти карты?» «Я не об игральных картах говорю, мальчик. Естественно, я имел в виду меню или обеденную карту», — заявил официант, которому, наконец, удалось вырвать фалду из лапки Субастика. «Ух ты! Обеденная карта! Вот это другое дело! Скорей тащи ее сюда!» Предвкушая удовольствие, воскликнул Субастик. Вскоре официант вернулся с двумя картами. Они были толстые-притолстые, совсем как учебники для старшеклассников, и лежали они в папке из самой лучшей малиновой кожи. «Великолепная карта!» — сказал Субастик, когда официант вручил ему меню и с аппетитом откусил от нее огромный кусок. «Очень вкусная карта, папочка! Из настоящей кожи! Жаль только, соли маловато!» «Что ты натворил?» — растерянно закричал официант. «Так же нельзя!» «Ох, опять я оплошал!» — виновато пробормотал Субастик. «Забыл, что нельзя разговаривать с набитым ртом!» «По-твоему, только в этом дело, да? Что ты разговариваешь за едой?» Накинулся на него официант. Все посетители ресторана удивленно обернулись в их сторону. «Здесь еще такого не бывало, чтобы кто-то из посетителей повышал голос. А уж кричащий официант и вовсе было чем-то из ряда вон выходящим». «А в чем же тогда моя оплошность?» — удивился Субастик. «А-а-а!» — вспомнил. «Я же взял карту руками. А есть полагается ложкой и вилкой». Тут в разговор вмешался человек, сидевший за соседним столиком. «Вот что, любезнейший, — сказал он официанту, — вышвырните этих типов за дверь и поскорее принесите мне мой паштет. Я уже 20 минут его дожидаюсь». А жена этого господина, энергично закивав головой, подхватила: «И зачем вы вообще впустили сюда этих проходимцев? Да еще предложили им столик. Сейчас же позовите директора!» «Многоуважаемая госпожа, нет никакой нужды вызывать директора. Я и сам справлюсь с этой парочкой», — ответил официант, отвешивая ей поклон. «Быстро! Пошли отсюда!» «Уйдем-ка лучше сами, пока нас не вышвырнули за дверь», — сказал господин Пепперминт, вставая из-за стола. «Здесь нас что-то не полюбили». Официант ринулся вслед за ними. «Минуточку! Так просто вы отсюда не улизнете. Извольте уплатить за меню. Карта стоит не меньше 30 марок». Господин Пепперминт достал из кармана пачку банкнот и вручил ее официанту. «Вот вам, держите!» Небрежно бросил он. «Можете купить на эти деньги новую карту, хоть в золотом переплете и с листками из чистого серебра». У официанта округлились глаза при виде такой уймы денег. «Может, вы все-таки останетесь?» — торопливо забормотал он. «Вон в том углу найдется еще один прелестный столик. А из-за такого мелкого недоразумения не стоит огорчаться. Я же просто пошутил. Если вы соблаговолите отобедать, то осмеюсь предложить...» «Нет, «Спасибо, мы уходим», — величественно проговорил Субастик. «Не нужна нам ваша элита». «Горчицей полита», — добавил господин Пепперминт и, высоко подняв голову, вышел из ресторана вслед за Субастиком. Неподалеку от ресторана, в самом конце улицы, стоял киоск, торговавший сосисками. «Неужели мы будем обедать здесь?» — спросил Субастик, увидев, что Пепперминт устремился прямо к сосискам. «Ты только не мешай мне», — попросил господин Пепперминт и остановился у киоска. «Я знаю, что делаю». «Добрый вечер! Угостить вас сосисочкой?» — спросил продавец и улыбнулся. «А то я уже собрался было закрывать киоск. Что-то мало покупателей сегодня. Но если хотите сосисок, я вам мигом парочку поджарю». «А ведь у вас в сковороде готовые лежат!» — воскликнул Субастик. «Так они, знаете, уже затвердели после жарки, да и пригорели слегка. Я и песику своему таких не стал бы предлагать», — сказал продавец. «Нет-нет, эти сосиски у вас, что называется, в самый раз. Берем две штуки», — заявил господин Пепперминт. «Вы это серьезно?» — удивленно воскликнул продавец и растерянно затеребил белый колпак у себя на голове. «Ты это серьезно, папочка?» — спросил теперь и Субастик. «Да, совершенно серьезно», — ответил господин Пепперминт. «Прошу вас, дайте нам две сосиски». «Если уж вы так настаиваете, я могу уступить их вам подешевле», — сказал продавец. Деревянными щипчиками он снял две подгорелые сосиски со сковороды и положил их на картонные тарелочки. «А теперь прошу вас обильно полить их кетчупом, майонезом и горчицей». «Должно быть, я не понял вас», — неуверенно произнес продавец. «Неужто сосиски надо полить и горчицей, и майонезом, и еще...» «Да». «Вы поняли меня совершенно правильно», — ответил господин Пепперминт. Взял у продавца обе тарелочки и протянул ему две бумажки по 20 марок. «Сдачи не нужно», — добавил он. Продавец вытаращил на него глаза, а господин Пепперминт поставил картонные тарелочки на небольшой столик около киоска. Потом он наклонился к Субастику и тихо сказал: «Кажется, у тебя на лице еще остались две крапинки. Одну из них мы сейчас пустим в дело. Помнишь тех воображал, которые так ругали нас в ресторане?» «Еще бы не помнить», — ответил Субастик. «Да только при чем тут они?» «Слушай, я хочу, чтобы все блюда, которые заказала в ресторане эта парочка, очутились сейчас здесь перед нами, а уважаемым супругам мы пошлем взамен». Тут господин Пепперминт еще ниже склонился к Субастику и конец фразы прошептал ему прямо в ухо. «Отлично, папочка, это ты здорово придумал!» Заливаясь смехом, воскликнул Субастик. Мигом исчезла с его мордашки предпоследняя крапинка, а на столике тотчас же появились 7 мисочек, 1 супница, 3 блюда с закусками и груда всяких тарелок. Для начала господин Пепперминт съел суп из трюфелей, после чего отведал жареной осетрины в винном соусе. Субастик полакомился утиным паштетом с тмином, а затем взялся за спаржу. Насытившись куропатками с гарниром из капусты, господин Пепперминт решил сделать небольшой перерыв, а Субастик, между тем, торопливо проглотил 4 мороженые персики в сиропе. Но господин Пепперминт нисколько на него не обиделся. Он с удовольствием съел салат. А неподалеку, в ресторане «Элита», официант как раз собирался подать обед супругам, тем самым, которые потребовали, чтобы господина Пепперминта с Субастиком выставили за дверь. «Мы уже полчаса вас дожидаемся», — в ярости зарычал муж. «Какие там полчаса? Мы сидим здесь уже 35 минут», — негодовала его жена. «Приготовление хорошего обеда требует времени. А ведь вы заказали несколько изысканных блюд, лучших в нашем ресторане. Но вы сами сейчас убедитесь, ваше терпение будет вознаграждено», — ответил официант. Супруги, сгорая от нетерпения, смотрели, как официант подкатывает к ним столик на колесиках. На нем стоял овальный поднос, накрытый огромной серебряной крышкой. Официант взял крышку обеими руками и торжественно приподнял ее. — Ну как? Вы не разочарованы? — спросил он и обернулся к супругам, ожидая бурных изъявлений восторга. Но по выражению их лиц он понял, что творится что-то неладное. Тогда он взглянул на поднос и оцепенел от изумления. Под большой серебряной крышкой на большом серебряном подносе стояли две размокшие картонные тарелочки, а на них в какой-то омерзительной смеси горчицы, кетчупа и майонеза лежали две полуобгоревшие сосиски.